Некоторые попроще. Весьма походили на те устройства, что 20 лет назад воспламенили отцовский восторг. Только их прежде угловатые линии округлились в угоду скульптурным формам новых футляров устричного цвета. Другие же имели все необходимое, чтобы управляться с деловыми задачами на столь бешеных скоростях, какие Эрлу Уиллеру даже не снились. Электронные аппараты, готовые таинственно заурчать и замигать с каждым рядом, становились все импозантнее. А венчало их непостижимое детище фирмы «Нокс-500» — электронно-вычислительная машина с музейной табличкой на постаменте, извещавшей, что данное устройство способно за 30 минут выполнить расчеты, на которые у человека с арифмометром уйдет вся жизнь. Однако Фрэнк даже не взглянул на выставку и рассеянно пересек вестибюль. Ноги сами его несли. Он машинально подчинился указывающему персту диспетчера, но не заметил, кто из шести сменных лифтеров вяло пригласил его в кабину. Он никогда не обращал на них внимания, если только не случалось угодить на тех двух, чей вид слегка коробил, глубокого старика с буграми безобразно распухших коленей, задевавшими брюки пассажиров, и огромного парня, которого гормональные нарушения одарили крутыми женскими бедрами, головой в пуху и безбородым лицом младенца. Втиснутый в учтивое рабство кабины, Фрэнк слышал, как лязгнула раздвижная дверь, потом задребезжала решетка, и он, окруженный разноголосицей сослуживцев, поехал вверх. Низкий, размеренный голос великих равнин, сочный, долгими путешествиями и лучшими отелями. Разумеется, в Чикаго мы таки вляпались в малость скверную погоду. Звучал контрапунктом к отрывистому и шипящему нью-йоркскому говорку. Я говорю, ты чё, говорю, шутишь? А он говорит, не, говорит, какие шутки? А фоном к ним служили жужжание потолочного вентилятора и нежная мешанина из 8-10 голосов мужских и женских, вновь приглушенно обменивавшихся утренними любезностями. Затем наступал черед ритуала, когда нужно кивнуть и посторониться, чтобы дать дорогу тем, кто протискивается к выходу и бормочет «разрешите», «позвольте выйти», а после ждать, когда дверь откроется и закроется, потом снова откроется и опять закроется, 8-й, 11-й, 12-й, 14-й. На первый взгляд все верхние этажи Нокс-билдинга выглядели одинаково. На каждом имелась просторная комната, залитая светом потолочных люминесцентных ламп и разделенная перегородками на проходы и кабинки. Голубоватые полупрозрачные перегородки высотой по плечо были из толстого, чуть рифленого стекла, отчего выходящим из лифта комната представала озером, в котором одни купальщики уплывали вдаль, другие бродили у бережка, третьи вдруг выскакивали на поверхность и вновь скрывались. Но большинство нырнуло на дно, маяча размытыми пятнами розовых лиц. Однако впечатление озера быстро рассеивалось из-за чрезвычайной сухости воздуха. Фрэнк часто жаловался, что от нее скоро лопнут глаза. Несмотря на все свои жалобы, он признавался себе, что даже сама неуютность комнаты пробуждает в нем смутную радость. Фрэнк любил повторять, что после увольнения будет скучать по конторе. Разумеется, по коллегам. Нет, правда, они весьма приличные ребята, во всяком случае некоторые, но в глубине души сознавал. Домашнее чувство в нем вызывает сама комната на 15-м этаже. За годы работы он разглядел в ней крохотное отличие от всех других помещений. Она была не хуже, не лучше, а просто иная, потому что его. Она была его ежедневной пыткой, ярким светом и сухостью, его личным эталоном скуки. Комната научила его по-новому отмерять часы. Скоро перерыв на кофе, скоро обед, скоро домой, и он привык ориентироваться по пустошам времени между этими удовольствиями, словно калека по приступам боли. Она стала его частью. — Доброе утро, Фрэнк, — сказал Винс Леттроп. — Утро доброе, Фрэнк, — сказал Эд Смол. — С добрым утром, мистер Уиллер, — сказала Грейс Манкузо из отдела рыночных исследований. Ноги сами знали, где поворот. В проход под табличкой «Стимулирование сбыта». Сколько шагов сделать после первых трех кабинок, чтобы еще раз свернуть и войти в четвертую? Фрэнк мог бы идти с закрытыми глазами. «Привет!» Морин Групп, исполнявшая обязанности регистраторша, а также служившая в Машбюро миссис Йоргенсен, слегка изогнулась, пропуская Фрэнка. В ее тоне слышались откровенное поощрение и кокетство, отчего захотелось ее обнять и куда-нибудь увезти в экспедицию.